Часть пятая. Как остановить твой трёп? Наступала весна, и Сэмом владела неуёмность. То он несколько недель подряд изнывал от любви к Джиллиан Робок, то вдруг уезжал в гости к сестре Соло Пилгрима, миссис Вирджинии Прескотт, вдове, жившей на Фрэнсис-стрит рядом с парком Друид-Хилл. Её дом, богато обставленный дорогой мебелью, достался ей в наследство после кончины мужа. Часть комнат она сдавала в наем, устраивала скромные обеды для друзей и подруг, иногда давала уроки музыки. Сэм считал ее чудесной женщиной, и она относилась к нему с явным восхищением, но при этом держалась с достоинством, лишь выказывая ему уважение. Она была средних лет, очень подвижная, круглое лицо, черные глаза, темные волосы, как и у всех женщин Сэма, красивые вставные зубы, короткая полная шея, небольшая, но полная грудь, узкая талия, ужатая корсетом. Сэм не испытывал к ней романтических чувств, но когда начинал изнывать от любви к очаровательной Джиллиан, он ехал к Вирджинии и беседовал с ней. С Джиллиан он встречаться не мог. Оба считали, что они слишком заметные персоны и в Балтиморе, и в Вашингтоне. А встречаться где-то по темным закоулкам Сэм не желал. Это было ниже его достоинства. Но в эту весеннюю субботу, когда он прогуливался с двумя юными школьницами, его охватила острая потребность увидеть Джиллиан. Желание столь безудержное, как рецидив лихорадки. Чтобы на время забыть о ней, он постоянно болтал, сознательно отвлекал собственное внимание на что-то другое, улыбался, спасая себя от отчаяния. По возвращении домой он, конечно же, собрал вокруг себя младших детей, заставил их бросить свои занятия, усадил всех за длинный стол в квадратной столовой с окнами на спа-крик и стал рассказывать обо всем, что произошло за день. О прогулке, о ветних негритянских хижинах, об очаровательном миниатюрном селении, выструганном из дерева плотниками-неграми, с птичками, куклами, фигурками Мэри «Все наоборот», персонажа детского стишка, домиками, заборами из штакетника, целая швейцарская деревня из раскрашенных миниатюрных игрушек, о сцифоидных медузах, о Клэр, обо всем, что он говорил Клэр и Луи, только на иной манер. В это время Луи готовила ужин, а Хэнни, страдая от жуткой зубной боли и невралгии, плакала у себя в комнате. Голову она обвязала старой фланелевой пижамой, некогда принадлежавшей Томми. Сэм, переполненной любви, не спускал глаз с Луи. Та бегала взад-вперед, принося из кухни тарелки с ужином. На ней было красивое новое голубое платье в цветочек, которое ей купили для школы. «Когда сизый нос Луи была совсем малышкой», — продолжал Сэм, обращаясь к детям, «и еще только училась говорить, мы с ней нередко общались при помощи человеческого радио, телепатии. Однажды она играла в маленьком голубом платьице такого же цвета, как то, в котором она сейчас. Его шили из платья, в котором ее мама, моя дорогая Рэйчел, выходила замуж. Мы с ней поехали в Анаполис. Удивительно, да, дети? На ней было то же платье, которое она надевала за день до этого. Мы же были очень бедны, очень. Луи, сизый нос. Тогда я называл ее уточкой. Так вот, уточка играла в кубики. Она так замечательно из них строила, так серьезно, сосредоточенно, ничто не могло бы ее отвлечь. Ни пронзительные крики, ни тележка молочника, ни шум трамвая, ничто. А я стоял и думал о бедном дядюшке Эбби. Тогда он не выглядел очень уж старым и изможденным, хотя проблемы у него были, большие проблемы. И вдруг моя уточка поднимает на меня глаза и говорит: «Папа, что случилось с тятей Эбби?» После этого я проводил с ней подобные эксперименты, и всегда получалось. «Сизый нос!» — обратился Сэм к Луи, которая только что вошла в комнату со стаканом воды в руке. «Я всегда чувствовал, когда ты заболевала. И еще вот что странно, дети. Я всегда знаю, о чем думает Луи «Сизый нос». Дети прыснули со смеху, услышав новое прозвище старшей сестры — «Сизый нос». «Нос у нее не сизый», — задумчиво произнес малыш Сэм. Луи рассмеялась, и Сэм решил, что дочь развеселила ее новое прозвище. «Над чем ты хохочешь, сизый нос?» – спросил он. «Ты всегда знаешь, о чем я думаю», – ответила Луи, заходясь смехом. «По-твоему, Сэм смело не способен читать твои великие мысли?» «Конечно, нет». «Что же ты вечно высмеиваешь бедняжку Сэма?» «Ты не всегда знаешь, о чем я думаю», – Луиза хохотала еще громче. «Не будь занудой, сизый нос». А Луи все смеялась. «Тебе кажется, что ты такой умный?» — сквозь смех с трудом произнесла Луи. «Лулу, уйми свой истеричный смех», – нахмурился Сэм. Она стала постепенно успокаиваться, лишь изредка фыркая от смеха. Но остальные дети тряслись от безудержного заливистого хохота. «Я всегда буду знать, о чем думает Луи Сизый Нос. Всю жизнь», – со всей серьезностью заявил Сэм. «Но ты точно не знаешь, что написано у нее в дневнике», – вдруг выпалил Эрни. Лицо Сэма на мгновение просветлело. Он удивленно и радостно взглянул на Эрни. «В дневнике? Лулу, значит, ты все-таки ведешь дневник? Да, я советовал тебе вести дневник, но не знал, что он у тебя есть». Луи заверила его, что никакого дневника у нее нет, но Эрни, дабы угодить отцу, бросился в ее комнату. Луи ринулась вслед за братом, но Эрни уже бежал назад. Она попыталась выхватить у него свой дневник, но он уклонился, показывая Сэму тетрадку за 5 центов, которую вытащил из-под подушки старшей сестры. Сэм разразился дурацким смехом, а дети, гикая и улюлюкая, запрыгали, заскакали вокруг, словно мишени в тире. Эрни сунул тетрадку в руку Сэма, но без смеха, с серьезным лицом, предупредив его. «Ты не сможешь это прочитать». Луи стояла у двери, как каменное изваяние, тупо глядя на младших и отца. «Что это, Лулу?» – ласково спросил Сэм, отталкивая от себя Эрнеста. «Тетрадка». «Вижу, что тетрадка». Сэм еще не открыл дневник. «А что в ней? Заметки о природе?» – уточнил он доброжелательным тоном. «Нет». «А что?» Луи залилась краской. «Записи сделаны шифром. Я сама его придумала, чтобы никто не смог их прочитать». «Но своему бедняжке-папочке показать-то можно?» – с мольбой в голосе произнес Сэм, подмигнув детям. Те сидели вокруг с нетерпением, ожидая волнующего зрелища. «Там ведь нет ничего такого, что ты постыдилась бы мне показать, правда?» Вкрадчиво улещивал Сэм дочь. «Луи, хоть ты и считаешь, что я глуп и не вижу тебя насквозь, я знаю больше, чем ты думаешь». Дразнить Луизу было одно удовольствие, потому как она всегда попадалась на провокацию. «Я никогда не говорила, что ты глуп». «Ну а если я не глуп, значит, мне дозволено прочитать твои блестящие афоризмы». И он снова подмигнул детям, каждому по очереди, ибо последние несколько недель Луи подчивала их афоризмами Ларош-Фуко, результат прочтения книг на французском языке, которые она брала в библиотеке. После недолгой борьбы Луи вдруг расплакалась и неожиданно уступила. Тогда Сэм открыл свернутую в рулон тетрадку с обтрепанными краями. Но как же, он человек благородный, без разрешения дочери не посмел бы заглянуть в ее дневник. И на первой странице увидел всего несколько строчек, написанных шифром из цифр и букв. Четвертая строчка заканчивалась словами: «И высокий сарай, и только вчера узнала, что они мне приснились». Потом шифровалица, видимо, надоело писать так медленно, и пятую запись она сделала по-французски. «Ton le moyen à les parents». «Moyen les enfants à les étrangers». «Что здесь написано?» – спросил Сэм, внимательно пробежав глазами все записи и указав на четвертую. Остальные дети, охваченные любопытством, сгрудились вокруг них, но Эрни, который занимался шифрами в школе с одним из друзей, делал вид, что его это не интересует. Однако Луи не могла сходу прочесть собственные записи. Ей пришлось сходить в свою комнату, откуда она принесла несколько листочков бумаги, которые постаралась не показывать Сэму. То и дело, заглядывая в них, она медленно прочитала. «Как только на улице рассвело, я выбежала, чтобы найти колодец, паука и высокий сарай, и только вчера узнала, что они мне приснились». Сэм был в полном недоумении. «Что? Что это значит? Это сон?» «Нет». И Луи объяснила, что давным-давно, когда она еще не умела говорить, ей приснился колодец во дворе, и она никак не могла понять, почему же его там нет. Она пыталась спросить у взрослых, но ее не поняли. Так же и с другими предметами. Эти поиски сокровищ привели Сэма в восторг. Он потребовал, чтобы Луи перевела остальное. Номера пунктов от 1 до 4 означали разные шифры, а не записи. Луи пришлось потрудиться, она даже вспотела от напряжения, но наконец-то все же смогла их прочесть. 1. Я никогда не буду лгать. «Ну вот, это другое дело, это позитив», — заметил Сэм, улыбаясь и подмигивая детям, и его улыбка отразилась во всех сидевших вокруг зеркальцах. 2. Как странно, священник или чиновник или мировой судья произнесут несколько слов перед мужчиной и женщиной, и начинает развиваться клетка. Сэм сначала впал в ступор, а потом, когда понял смысл заметки, развеселился. Хоть он сам и дал Луи одну книгу на эту тему, да и Хэнни говорила с ней о супружестве, Луи считала, что вступление в брак – важнейшее условие зачатия ребенка, и если только невесте и жениху не давали специальные порошки, Луи осторожно выяснила, какие особые блюда они ели в день свадьбы. Это волшебное, чудодейственное явление происходило прямо в момент бракосочетания, что подтверждали прочитанные ей разные сентиментальные романы, в которых по сюжету жених после поспешной свадьбы уезжал, оставив невесту прямо у алтаря, а несколько месяцев спустя на свет появлялся ребенок. Смущенно, но вполне откровенно, Луи изложила отцу свои представления о деторождении. А тот захохотал, прикрывая рот рукой, и хохотал так неистово, что чуть не забился в конвульсиях. Но по прошествии нескольких минут дети сникли, так как были озадачены и в теории Луи не видели ничего забавного. Сэм, давясь от смеха, настоял, чтобы дочь прочла следующую запись. Покраснев, она упорно отказывалась, но в итоге подчинилась. «Третье. Каждый день, прожитый в страданиях, унизителен для меня». У Сэма вытянулось лицо. В дневнике оставалась всего одна заметка. Фраза, написанная с ошибками на французском языке, и означала она следующее. «В средние века родители отправляли детей на попечение чужих людей». Однако все это Сэм счел весьма странным и за ужином размышлял о Луи и ее дневнике. Когда та собралась удалиться в свою комнату, чтобы делать домашнюю работу, он настоял, чтобы она учила уроки в общей комнате, как он называл столовую, и выразил надежду, что его дочь не намерена заниматься чем-то таким, что стыдно делать в присутствии сестренки, братьев и его самого. Взбешенная Луи стала носиться по дому, громко топая ногами. Хэнни приоткрыла дверь своей комнаты и крикнула вниз, что сейчас спустится и собственными руками придушит быка, который так шумит, считая, что это забавно. Наконец, дети пошли укладываться спать. Луи поднялась с ними, чтобы рассказать им на ночь сказку. Сам остался в общей комнате один. Когда Луи вернулась за своими учебниками, Сэм все еще сидел там с затуманенным взором и задумчивым выражением на лице. «Спокойной ночи», — угрюмо бросила Луи. «Уже ложишься спать, Сизый Нос? Так рано?» — тихо отозвался он. «Да». «Присядь, Сизый Нос. Сэм Смелый хочет с тобой поговорить. Что ты имела в виду, когда написала, что страдания унижают тебя? Что ты знаешь о страданиях?» «Я писала о страданиях здесь, в нашей семье. Луи понимала, что это жестокие слова, и была готова произнести их 1000 раз, чтобы они прозвучали в 1000 раз резче». «Сядь», — велел Сэм, немного помолчав. Луи опустилась на стул и обратила на отца хмурый взгляд. Он поднял глаза от стола, на котором вертел в руках кухонный нож. «Что ж, Луи, раз ты уже начинаешь кое-что понимать, и иногда в твоей глупенькой голове возникают кое-какие мысли...» Но после столь оскорбительного вступления, а девочка знала, что отец не обидеть ее хотел, а просто пытался скрыть свою робость... Сэм стал рассказывать ей о своем мальчишеском детстве, о том, как в юности, которая прошла в бедности и невежестве, когда его развеселый отец развратничал, а мать умирала, он начинал заниматься наукой и прокладывать себе путь к успеху. «Твоя мама очень меня любила, и пусть ее жизнь была недолгой», — говорил Сэм жалобным тоном. «Она всегда думала только о тебе и обо мне, отдавала нам все свои силы. Она была прекрасной души человек, и я надеюсь, что ты вырастешь такой же, как она. Любовь требует жертв, любовь сама по себе жертва. И потому из любви к людям я приношу в жертву собственную жизнь и готов жертвовать еще и еще, будь у меня 1000 жизней. Я люблю. Вся моя жизнь – это любовь. Любовь для меня – это весь мир. Любовь к природе, любовь к человечеству, то есть к благу людей. Человек по природе своей добр. Он не злой, хотя злые люди – это уже скорее звери, а не люди. Такими их сделала алчность, и они вводят во зло других. Но когда настанет час, праведный человек увидит свет и пойдет к нему. И не нужны никакие революции, достаточно наставлений, и через эволюционное развитие и разумные законы под руководством мудрых людей мы придем к миру добра, к новому золотому веку. Я вот слышал на днях, Луи, как ты говорила об эпохе Августа. Но то был жестокий период. Напрасно вам преподают историю, ведь страницы истории запятнаны кровавыми преступлениями. Только в атмосфере добра, в нашей собственной жизни можем мы творить добро. Но даже мы не без греха. Луи что-то лениво писала на листках бумаги, которые до этого положила перед собой на столе. Сэм на секунду замолчал, чтобы привлечь ее внимание, но она не реагировала, и он продолжал более ласковым, вкрадчивым тоном. «Придет время, и ты поведешь за собой людей, но прежде ты сама должна достичь понимания. Дело не в учебе, а в умении постигать мотивы, что движут людьми. Думаю, у тебя это получится». С реки доносилось журчание воды и крики молодых людей, обитателей освещенного небольшого плавучего дома в конце Шипрайт-стрит. Они оба прислушались к этим звукам и шуму ветра, пока еще слабого, но набирающего силу. «Год еще юн и застенчив», — думал про себя Сэм, как бедняжка Лулу, не понимающая ни саму себя, ни меня. «О чем ты думаешь, Лулу?» — тихо спросил он. «Настала ночь, и струи фонтанов зазвучали громче, и сердце мое — это бьющий фонтан», — выпалила она. «Это что?» Но Луи не ответила. «Ты знаешь», — продолжал Сэм после паузы, — «что я считаю себя агностиком. Возможно, и ты, Лулу, станешь агностиком. Но мы оба верим, что добро превыше всего, что оно распространяется на все народы, возможно, посредством радио. Я всегда говорил, что благодаря радио появится второй Христос, который будет обращаться ко всему человечеству. Правда, для этого понадобится единый всеобщий язык, а не взбалмошный французский, не гортанный немецкий. Да, я верю, что добром проникнутся даже подлые лягушатники и дикие российские татары, хотя, возможно, это будут лучшие представители татарского народа. Ведь проделки Ленина... Он ждал, что Лыра рассмеется, но она не отреагировала. Девочка на другом конце стола что-то писала. «Лично мне все равно, во что верят другие, лишь бы они верили в те базовые принципы, которые я нередко при тебе излагал. Так что, должно быть, ты помнишь их наизусть. Лулу! Лулу! Лулу!» Она обратила к нему осунувшееся лицо мученицы. «Что ты там пишешь, Лулу? Конспектируешь слова отца?» Не отвечая, девочка лишь едва повела плечами. Сэм заметил, что оба листочка были исписаны ее мелким почерком. «В тебе я вижу явные признаки любви к человеку», — продолжал Сэм. «Лулу, посмотри на меня. Что ты там пишешь?» Она втянула голову в плечи. Сэм был так изумлен, что поднялся и прошел к противоположному концу стола. Лулу сидела, не шевелясь. Он заглянул ей через плечо и прочел. «Замолчи, замолчи. Замолчи, замолчи, замолчи. Не могу слышать твой треп. О, вот болтун. Что сделать, чтобы ты замолчал? Замолчи, замолчи». И так до бесконечности. Сэм оторопел. Не верил собственным глазам. Он резко схватил ее за плечо и повернул к себе лицом. «Что с тобой, дрянная девчонка? Сколько же в тебе злобы? Тебе нравится ненавидеть. Я рассуждаю о любви, а тебя переполняет ненависть. Притаилась, как гадкая дворняжка. Хныкает и скулит, поганая помоечная крыса. Это все твоя чертова мачеха. Что мне делать с такой девчонкой? Красотой ты не блещешь и даже не пытаешься оживить свое угрюмое лицо улыбкой, не улыбаешься людям, как я, а сидишь хмурая и скалишься, как побитая собака. Убирайся с глаз моих, иди спать. Я не понимаю тебя». Кривя губы в полуулыбке, пребывая в полном смятении, неуклюжая девочка встала, собрала листочки и пошла в свою комнату. Сэм повалился в кресло, но тут же поднялся и вышел из столовой. Луи услышала, как закрылась входная дверь, и у нее ёкнуло сердце. Положив бумаги на стол, она села на кровать. Потом машинально встала, взяла ручку и блокнот, чтобы написать сонет для мисс Эйден, но в результате просто сидела и тупо смотрела на пустую страницу. «Что же мне делать? Что будет со мной?» — простонала она, уронив голову в ладони. Но ни слезинки не выкатилось из ее глаз. Сэм долго расхаживал взад-вперед под старыми тополями и вязами, что стояли вдоль улицы, а когда вернулся в дом, увидел, что Луи терпеливо ждет его за тем же столом. «Пап, приготовить тебе кофе?» «Да, Лулу». Он бросил на нее меланхоличный взгляд. Поставив перед ним чашку кофе, Луи села за стол, сложила руки перед собой и сказала: «Я вам не нужна. Отпустите меня в Харперсфере, к Бейконам. Там тоже есть школа. Я могу там учиться. Зачем мне оставаться здесь? Вы с мамой постоянно ссоритесь из-за меня». «Боже правый, я все делаю для того, чтобы мы с тобой сблизились. А ты вон что удумала. В Харперсфере собралась. Не будет этого, Луи. Женщина не должна покидать отчий дом, пока не выйдет замуж и не переедет к мужу. Мой долг – заботиться о тебе». «Но дома постоянно скандалы. Мы не понимаем друг друга», – печально возразила Луи. «Да, Лулу, мы скандалим», – мягким тоном отвечал Сэм. «Ссоримся, но это бури в стакане воды. Они пройдут». «Нет, я должна уехать. Вы должны меня отпустить», – спокойно настаивал на своем Луи. «Зачем мне здесь оставаться? Какой смысл?» Сэм покраснел. «Если б ты уехала, Лулушка, я стал бы винить в этом твою мать». «Обвинил бы во всех смертных грехах. Я возложил бы на нее всю вину за то, что она выжила тебя из дома. Она давно старается разрушить нашу семью, а я всегда боролся за нерушимость своего дома. Ты хочешь, чтобы я ее обвинял?» «Нет». «Тогда не будем больше об этом», —